Я торжественно утверждаю, что вы все это видели во сне. Непременно во сне. Непременно во сне. Ах, как ты умно рассудил все это, мой милый. Я душевно тебе благодарен, что ты меня вразумил. А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости. Гости? Ах, боже мой. Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас. Как я тебе благодарен, мой милый. Ты просто спаситель мой. Но знаешь ли что? Я лучше уеду. Завтра, дядюшка, завтра утром в 7 часов. А сегодня вы при всех откланяетесь и скажете, что уезжаете. Непременно уеду. Но, мой друг, как они меня там сосватают. Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И, наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне, так как оно и в действительности и было. Ну да, непременно во сне. Только знаешь, мой друг, все-таки это был преочаровательный сон. Ну, прощайте, дядюшка. Мы сойдем порознь. Сначала я, а потом вы. Это будет лучше. До свидания, мой друг. До свидания. Только все-таки это был очаровательный сон. Очаровательный. А мы к вам все-все. И Прасковья Ильинична тоже приедет. И Луиза Карловна хотела быть, щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Екатерина Петровна приедет. И Фелицата Михайловна тоже хотели быть. Прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня еще вечером, запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления. Но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уж совсем отчаялась иметь эту честь? Мимо шармант, защебетала Анна Николаевна. Ведь надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Вот мы и собрались сегодня вечером, да и думаем. Поедем-ка к Марье Александровне, да и решим все разом. Наталья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся. Так ли, монаш? Прибавила она игриво, целуя Марью Александровну. Ах, боже мой, Зинаида Афанасьевна, но вы каждый день все более хорошеете. Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине. Да им и нечего делать больше, как хорошеть, сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи. Ах, черт бы их взял! Я и не подумала об этом театре. Изловчились сороки, прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства. А главное, мы и князь хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться. Ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмут. Он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо, как хорошо. Конечно, возьмут ролюс. Ведь их можно заставить всякую роль разыгрывать. Анна Николаевна не обманула Марью Александровну. Дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и камильфотностью. Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если бы пришлось разъехаться, не видав его. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уже все и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Но судьба готовила ей еще одно испытание. Дверь отворилась, и явился Мозгликов, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. «Ах, боже мой, Павел Александрович!» – скрикнуло несколько голосов. «Ах, боже мой, да ведь это Павел Александрович! Как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевус? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуевус, Павел Александрович!» – пропищала Наталья Дмитриевна. «Скрылся?» Странное выражение. «Извините, Наталья Дмитриевна, я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать», прибавил он, многознаменательно взглянув на Марью Александровну. Марья Александровна затрепетала. «Как неужели этот болван бунтуется?» – подумала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова. «Нет, это уж будет хуже всего». «Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка?» «По службе, разумеется», – выскочила дерзкая Фелицита Михайловна. «Отставка? Какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге». «Ну так поздравляю вас! А мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за место у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович. Тотчас слетишь. Разве одни учительские в уездном училище? Тут еще можно найти вакансию». «Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-то учителяшки?» «Вы от Бородуева?» — решилась наконец спросить Марья Александровна. «Нет, от дядюшки». «От дядюшки? Так вы, значит, были теперь у князя?» «Ах, боже мой, так значит, князь уже проснулись, а нам сказали, что они все еще почивают». «Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна», — отвечал Мозгликов. «Он проснулся и, слава богу, теперь уже в своем уме. Давеча его подпоили. Сначала у вас, а потом уж окончательно здесь. Так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того не крепка. Но теперь, слава богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтобы откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь. А потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как, например, сегодня». «Так они завтра, чем свет, уезжают? Как же это?» — проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне. «Как же это так? А мы слышали, что...» «Вот право, странно». Но хозяйка уже не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг нежданно-негаданно в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Карпухина. «А, так вот вы как, Марья Александровна, вот вы как со мной поступаете. Не беспокойтесь, я на минутку. Я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать, верно ли то, что мне говорили. А, так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна сидит себе дома да чулок вяжи. Весь город назвали, а меня нет. А давеча я вам и друг, и монанж, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давеча на чем свет ругали, и которую вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна, не надо мне вашего шоколада а-ля Санте по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя дома. Тьфу, это видно-с, заметила Наталья Дмитриевна. Но помилуйте, Софья Петровна, вскрикнула Марья Александровна, что с вами? Образумьтесь, по крайней мере. Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна. Я все знаю, все узнала. Ваша же Настасья прибежала ко мне и все рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его допьяно, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей. Герцогиня в кружевах. Тьфу. Не беспокойтесь, я сама полковница. Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать. Я и почище вас людей видывала. Я у графини Залихватской обедала. За меня обер-комиссар Курочкин сватался. Очень надо мне ваше приглашение. Тьфу. Видите ли, Софья Петровна, уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притом в таком виде. Если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры. Знаю. Вы прикажете меня вывести своим людишкам. Не беспокойтесь. Я и сама дорогу найду. Прощайте. Выдавайте замуж кого хотите. А вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной. Мне наплевать на ваш шоколад. Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплясывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Ваш любовник Сушилов-то ногу сломал. Сейчас домой принесли. Тьфу. А если вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой матрешке вовремя вашу корову загонять, чтобы она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей матрешке ноги переломаю. Прощайте, Марья Александровна. Счастливо оставаться. Тьфу. Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве. Я думаю, они выпились, сладко произнесла Наталья Дмитриевна. Но только какая дерзость! Какая отвратительная женщина! Вот уж так насмешила! Ах, какие они неприличности говорились! Только что же это она про сговор говорила? Какой же этот сговор? Насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна. Но это ужасно! Разразилась наконец Марья Александровна. Вот эти-то чудовища и сеют пригоршнями все эти нелепые слухи. Удивительно не то, Фелисата Михайловна, что находятся такие дамы среди нашего общества. Нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят, их князь, закричали вдруг все гости. Ах, боже мой, шер Ференс, ну, слава богу, мы теперь узнаем всю подноготную, прошептала своей соседке Фелисата Михайловна. Князь вошел и сладостно улыбнулся. Ах, боже мой, вот и князь, А мы вас ждали, ждали. С нетерпением, князь, с нетерпением. Мне это чрезвычайно лестно. Ах, князь, правда ли говорят, что вы от нас уезжаете? Ну да, мадам, уезжаю. Я немедленно хочу ехать за границу. За границу, князь? За границу? — вскричали все хором.